Глава 23. «Еще сладкого?» «Да», — сказал я. Снова кипятится вода, и отделяются желтки, и отдает свой аромат вино, и окунается палец. «Каждый раз получается немного иначе», — усмехнулся Яков. «Может быть...» «Недостает немного жира от старой падали, а?» Он поставил на стол бокал, сияющий и прозрачный, как крыло стрекозы, вложил в него ложечку и пододвинул ко мне. Не дожидаясь его указаний, я закрыл глаза и открыл рот. Я слышал, как он вздыхает, выливая содержимое ложечки мне на язык. Слова не могут описать ту сладость, которую мне по сей день так и не удалось ни разу воспроизвести. Много лет уже прошло с нашего первого ужина, но воспоминание о его заключительном блюде и сегодня еще ласкает мое небо, и притом так отчетливо и сильно, что порой, ковыряя в зубах зубочисткой, я то и дело выковыриваю из-под коренных зубов сохранившуюся там одинокую молекулу тогдашней сладости. «Знаешь, что ты ешь?» — спросил Яков. Я помотал головой из стороны в сторону. «Это итальянский десерт!» Я боялся, что если открою рот, весь этот хороший желтоватый вкус сразу же улетучится. «Когда-то у меня было много канареек», — сказал Яков. Я кивнул, снова закрыл глаза, и Яков вылил мне в рот еще ложечку счастья и потрясения. Он испытующе посмотрел на меня, как будто хотел узнать, что еще мне известно. Я ожидал, что он спросит: «Почему ты сделал мне это зло, Зейде?» Но он не знал и не подозревал, и не спросил ни во время того ужина, ни во время последующих, и только поинтересовался: «Тебе вкусно?» Вот и наступила та минута, когда я вынужден был проглотить то, что держал во рту. «Очень вкусно», — сказал я. «Самое вкусное, что я ел в жизни». «Может, хочешь послушать музыку?» — спросил Яков. Он окунул два пальца в миску и с удовольствием облизал их. «Сколько сил дает этот желток!» — сказал он. «И сколько жизни!» Было уже поздно. Со стены на меня смотрела пугающими глазами самая красивая женщина в деревне. Десерт Якова навеял на меня сонливость. «Хорошо», — согласился я. Он положил пластинку на свой граммофон, покрутил ручку, и скрипучая танцевальная музыка разлилась по комнате. «Это танго», — сказал Яков. «Здесь, в деревне, это не танцуют. Это танец любви и свадьбы для мужчины и женщины. Танго — это трогать, прикасаться. Ты знал это, Зейде?» Он продолжал сидеть, но два его пальца танцевали по столу, как две маленькие ноги, оставляя желтоватые следы сладости на дощатой поверхности. «Если хочешь, Зейде, я научу тебя этому танцу». «Не сейчас», — сказал я. «Это танго», — сказал Яков. «Это такой танец, что никакой другой на него не похож. Это единственный танец для двух людей, который человек может танцевать в одиночку. Его и сидя можно танцевать, и лежа можно, и даже во сне». Деревенский попиш сказал о нем когда-то, не забуду, как он красиво тогда сказал: «Танец, где нет ведущего, танец подавляемой страсти и нарастающей тоски». Этот попиш, он временами говорит так красиво, что прямо болит сердце его слушать. 12 лет мне было тогда, и я немного испугался и хотел уходить. «Я не хочу учиться сейчас танцевать», — объявил я и поднялся с места. «Конечно, не сейчас, Зейде», — засмеялся Яков. «Ты ведь еще мальчик. Когда-нибудь, когда у тебя будет свадьба, я тебя научу. Мужчина должен уметь танцевать танго на своей свадьбе. Я научу тебя всему, что нужно знать перед тем, как человек женится». «Я никогда не женюсь. Мне нельзя», — решительно сказал я, и мои ноги уже вели меня к двери. Мы вышли в маленький садик, большие маки уже увяли, высокая желтеющая трава щекотала ноги, медленно танцуя под ветром. Яков Шейнфельд положил руку мне на плечо и наклонился ко мне так, что его щека коснулась моей. Его губы прикоснулись к моему виску, словно в поисках ответа и успокоения, тотчас отпрянули, почувствовав, что я весь напрягся, и Яков снял руку с моего плеча. «Ты не обязан навещать меня, Зейде», — сказал он. «Ты не обязан даже здороваться со мной на улице. Я уже привык. С тех пор, как Ривка ушла, а Юдит умерла, я остался один. Но через несколько лет я приглашу тебя на наш следующий ужин. Так ты приходи». Тонкий белый шрам на его лбу, заметный даже в темноте, вдруг стал незаметен, и я понял, что он покраснел. «Хорошо», — сказал я. Я шел домой. Теплая ночь, начало лета, окутывала мое тело. Ощущение было таким приятным, что мне казалось, будто я плыву. Сладость вина и сахара дышала у меня во рту, и я знал, что она уже никогда оттуда не исчезнет, даже после того, как исчезнет из моей памяти. Запах дыма и гари поднялся в воздух, вдали загорелся костер, и в его свете танцевали черные и красные силуэты. Я побежал к ним. Это были мои одноклассники. Они плясали вокруг огня, швыряя в него личинки саранчи. «Так ты придешь!» — крикнул откуда-то сзади Яков. «Приду!» — крикнул я в ответ. Я водил языком по зубам, справа налево и слева направо, туда и сюда. Я бежал от него, прижимая язык к небу и глотая сладкую слюну. Она все натекала и натекала мне в горло.